Расскажи мне о снах, что ты смотришь, когда я не рядом. Скоро осень ворвется в наш мир золотым листопадом. В это время мне по-особому хочется сказок. Расскажи мне о снах, я добавлю в них радужных красок. После будет зима, чай, простуда, возможно, ангина. Я состарюсь на год, мои милые бабочки сгинут. Но сейчас я еще молода, весела и прекрасна, и способна любые картины раскрасить. Расскажи мне, какие ты любишь цветы? Хотя, впрочем, не стоит. Сегодня царят хризантемы. Мне однажды сказали, что это цветы измены. Ты не против, чтоб их нанести на холсты? А какое ты любишь вино? В моей моде сегодня вермут. Мне по нраву горчинка осенних трав. Я могу его выпить одна. Ты позволишь, налью себе первой. Да, в вкусах не спорят, здесь каждый по-своему прав. Скоро осень омоет дождем мои нежные чувства. И тогда я совсем разучусь рисовать цветы. Странно, но мне почему-то ни капли сейчас не грустно. Это вермут, конечно. А может быть, все-таки ты...